Угу. С такой целью, да, здесь. Да. Можешь, да, посоветовать. Ну, во-первых, что я хочу сказать насчет того, чтобы похудеть. Я хочу еще раз повториться и сказать, что если Господь Бог вам дал полное тело, вот и дорожите им. Но это, конечно же, не оправдывает, что нельзя над собой работать. Но чтобы это, да, но чтобы это не превращалось, чтобы это не превращалось в какую-то такую, ну, такую, знаете, маниакальную идею. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, в форме себя держать надо. Но, к сожалению или к счастью, что-то определяется, в общем-то, генетически. И комплексовать по поводу своего тела – безумие. Безумие – самое настоящее. Хотя, опять же, не буду лукавить. В йоге есть методы, которые достаточно жестко и быстро и сильно перестраивают организм. Есть специальные практики, значит, как правило, это группа перевернутых поз, которые, в которых, даже я скажу такую вещь, есть указание, что когда вы будете достаточно долго практиковать там, ну, известную позу, не буду сейчас ее называть, то вам вменяется в обязанность усиленно питаться. Почему? Потому что вот этот эффект может настолько быть сильным, что в известном смысле даже может повредить организму. Поэтому подход к тому, чтобы, так сказать, привести свою фигуру в ту форму, которую бы вы хотели видеть, он следующий. Во-первых, свое тело, даже данное, надо любить. Йога вообще считает, что тело наше – самая большая драгоценность, которую мы имеем в жизни. Поэтому вот к этой данности надо относиться весьма и весьма лояльно, весьма и весьма внимательно. Если же мы хотим действительно сделать красивую фигуру, что приводит многих в йогу, то йога на это говорит: да, такая возможность есть. И со временем занятий, вот в особенности хатха-йогой и крия-йогой, со временем у вас это будет. Но вы должны помнить, что это придет как подарок, как побочный эффект. Еще раз подчеркну, цель йоги несколько в другом. Но вот как побочный эффект, как ни странно, некоторые упражнения срабатывают, что люди теряют, вот, допустим, излишний вес. Ну или какие-то другие моменты в своем организме исправляют. И это где-то отчасти статистика. Вопрос, почему же до сих пор все эти вот агентства, где занимаются вот этими программами, как сбросить лишний вес, не вооружились йогой? Почему она на каждом углу не рекламируется в этих целях? Ответ банально простой, по двум причинам. Во-первых, мало кто знает йогу. Несмотря на то, что это слово везде, в общем-то, сейчас на каждом углу, реальную йогу знают очень и очень мало людей. Не только у нас, но даже в Индии. А вообще самая типичная ситуация для меня, это когда я встречаюсь с индусами, ну, как правило, это у нас в стране, которые родом из каких-нибудь очень уж святых йоговских мест, но никогда в жизни не занимались, более того, даже не представляют, что такое йога. Вот не знаю, почему-то такое везет мне, наверное. Так вот, первая причина, потому что все йоги не знают. Йога до сих пор наука не открытая в полном объеме, всех ее нюансов никто не знает. Это одна, так сказать, один такой серьезный аргумент. Второй аргумент. Что такое хорошее тело? Это благая карма. Что такое тело, которое нас не устраивает по той или иной причине? Это отчасти не очень благая карма. Здесь нет противоречия. Мы должны гордиться телом, которое у нас есть, но если мы им недовольны, значит, в нас уже что-то заложено. Мы себя по-другому видим. Так вот, другая причина, почему это никто не применяет, это, в общем-то, извечная, обычная, банальная человеческая лень, потому что йогой надо заниматься. Вообще в йоге сказано, это такая основной из принципов йоги, что если ты что-то имеешь в этой жизни, то ты очень хорошо поработал в прошлой, чтобы получить это в этой. Если кто-то из наших там, друзей, знакомых обладает какими-то качествами, которые мы не имеем, но хотели бы иметь, будьте уверены, ваши друзья, знакомые очень уж сильно попотели в прошлой жизни. И в то же время йога говорит, что никто не мешает и вам, но только в этой жизни попотеть и достичь того же самого результата. Ну понятно, никто не хочет потеть. Гораздо легче выпить какие-нибудь там, значит, медикаментозные средства, которые, там, допустим, за 3 дня что-то сделали, но в кармическом плане это же, ну, знаете, ничего не делать, ничего и не получишь. Бывает иногда такой 3-минутный, так сказать, эффект, а иногда еще и с последствиями потом негативными. Бывают и такие, к сожалению, моменты. То есть в этом смысле мы должны настроиться на такую вот в йоге, на конструктивный, спокойный, такое деловое отношение, что надо честно делать свое дело, надо честно заниматься своим телом. И тело отплатит. А вот это другая причина, почему, в общем-то, все ищут чудо. Чудеса есть в этом мире, чудес очень много. Но в то же время в этом мире есть закон кармы. Что посеешь, то и пожнешь. И вот этот наш мир, он очень такая смесь, очень интересная. С одной стороны, чудеса перемешаны с законом кармы. С одной стороны, мы свободны и можем делать над собой все, что захотим. А с другой стороны, обусловлены. Завтра надо идти на работу. Вот понимаете, да, то есть вот такой человек очень интересное существо. С одной стороны, могу делать все, что хочу, но все равно завтра на работу. То есть какая-то часть кармы, обусловленности, откуда она взялась? Это предыдущая жизнь. Какая-то часть свободы, откуда она взялась? Опять же, из предыдущей жизни. Все, что нам не нравится, это негативная карма. Все, что нам нравится, это позитивная карма. И то, и другое карма, и то, и другое последствия за свои действия. И вот, кстати, был вопрос насчет цели йоги. Есть такая наука, она называется карма-йога. И там очень интересный, кстати, подход, там очень интересно йогу описывают, что цель йоги – это чтобы человек не имел больше никакой отрицательной кармы, и в то же время, вот это очень интересный такой поворот, не имел положительной кармы. Чтобы человек вообще был вне кармы. Вот это цель йоги в карме, не в смысле приобретения благой кармы и устранения негативной. Ее, конечно, надо приобретать от негативной и отказываться, но смысл отказаться от кармы вообще. Ну или, как говорится, если так образно говорить, чтобы завтра вы проснулись, и вдруг вы осознали, что на работу ходить не надо не потому, что не надо, а потому, что вы уже владелец того заведения, где вы работали. Вот иногда такой пример дают. Он, конечно, тоже очень корявый, очень. Так, а сколько у нас времени? А? Уже все, да? 25 минут 10-го. Давайте мы под занавес. Да, вот эти вот основные принципы я прошу, так сказать, любить и помнить. Более того, вот мы вроде сейчас как начали лекцию, как вроде для начинающих эти принципы. Поверьте мне, эти принципы даже в большей степени нужны для тех, кто уже, в общем-то, занимается йогой. Почему? Потому что иногда замыливается, за годами замыливается, замыливаются вот эти вот основные моменты. Поэтому прошу эти принципы любить и жаловать.